Глава 30. Операция. В подземной комнате было немного места. На полу лежал ковер, в центре стояла одноместная кровать на подставке. В одном углу четыре кресла и маленький столик. Больше ничего. Крис, Кенни, Фластер и Кластер сели в кресло. Предстояло обсудить план. «Начнем с того, что я съем ликорис». Кенни подробно объяснил, как именно действует цветок, и продолжил. «Дальше вам нужно наблюдать за мной. Кластер, ты будешь следить, чтобы червь в мозгу не двигался. Сможешь?» «Да», — кивнул Кластер. «Фластра, тебе надо будет следить за самим червем. Как только он начнет шевелиться, сразу бери его под контроль. Сможешь?» «Не знаю», — призналась Фластра. «Скорее всего, в твоей голове прана-червь высокого качества. Он может быть даже разумным. Я боюсь, что слишком слаба, чтобы подчинить такое существо». «Тебе просто надо ему помешать», — нервно сказал Кенни. «Основную работу выполнит кое-кто другой». «Кто?» — в унисон спросили сестры. Кенни усмехнулся и достал из-под сумка капсулу. Внутри лежал черный прана-червь. Кенни откупорил крышку и спросил. «Ты тут?» «Да». В голове всей четверки раздался хриплый голос. «Я готов служить, хозяин». Крис, Кластер и Фластер шокированно уставились на капсулу. «Знакомьтесь, это Фердинанд». Кенни гордо улыбнулся. «Мой первый прана-червь, который достиг разумности». «Корень души?» сразу догадался Крис. «Да, я скормил ему корень, который у меня был», — кивнул Кенни. Он не стал говорить, что помимо корня еще и напоил прана-червя парой литров своей крови. Испытания показали, что эффекты от корня души и его крови складываются, эффект растет. Прана-червь не только обрел разумность, но и довольно быстро развился до состояния, когда мог свободно выражать свои мысли и ментально разговаривать с другими людьми. Обычно на это уходило немало времени. «И что он будет делать?» — с опаской глядя на капсулу спросила Фластра. «Фердинанд принадлежит к абсолютно новой ветке прана-червей. Он пожиратель прана-червей. Кенни не мог не чувствовать гордости. Я сам вывел этот вид. Фердинанд сожрет прана-червя в моем мозгу. И не только это. Если у него получится переварить этого червя, мы получим от него камень памяти». «Ого!» — Фластра округлила глаза. «И это ты один сделал?» «Да», — кивнул Кенни. «Я много работал, чтобы получить пожирателя прана-червей. В качестве основы я взял поедателя ядов и множество раз скрещивал его с другими прана-червями. Когда получился пожиратель прана-червей, я продолжил его улучшать. Мне даже удалось вложить в него частичку червя памяти». «Такие черви продаются?» – удивилась Кластер. «Единственный раз, когда она видела червя памяти, это в хранилище клана Караки». «Да, хоть они и очень редкие», — Кенни поморщился, вспомнив цену, которую затребовала Марианелла. «Так этот Фердинанд залезет тебе в мозг и съест паразита?» — хмуро спросил Крис. «Он знал лишь общие детали плана». «Да, но всему свое время. Вы должны следовать строго по моей инструкции». Следующие 10 минут Кенни подробно, много раз повторяя, объяснял, что именно следует делать Крису, Фластре, Кластер и Фердинанду. А затем настал момент операции. Кенни разделся до нижнего белья, снял браслет и кольцо и сел на кровать. В руках Кенни держал артефактный футляр с цветком ликорис. «Умирать страшно», — пробормотал он, открывая футляр. Внутри лежал угольно-черный цветок с тонкими лепестками. Кенни аккуратно оторвал все лепестки и съел их. «Все, ребят», — он отдал футляр Кластер. «Не поминайте лихом». «Дурак!» — буркнул дед. Кенни лег, сложил руки на груди и закрыл глаза. Кластер и Фластер встали у его головы, сосредоточенные донельзя. Ира тоже была сосредоточена. Она ждала, что же с ней произойдет. Как только Кенни впервые прочитал про цветок ликорис, он тут же захотел использовать его в своем плане. Изначально Кенни думал потратить огромные деньги и подготовить радужного червя, чтобы исцелить все возможные травмы, которые появятся после пробуждения праночервя в мозгу. Но ликорис больше подходил для операции. Даже радужный червь не сможет исцелить серьезные травмы мозга. А вот ликорис, особенно если хорошо подготовиться, сможет. Оставался один вопрос. Что делать Ире, если Кенни умрет даже на сутки? То и душа Иры может исчезнуть, ведь так? Чтобы найти ответ на этот вопрос, Кенни снова пришлось использовать призрачных червей, а Ире пробиваться к сапфировому залу. Во второй раз все прошло так же, как и в первый. Когда Ира приблизилась к королевству второй на достаточное расстояние, та отправила созданные ею синие глаза и отвлекла всех призрачных. Ира попала в сапфировый зал и рассказала про то, что план немного изменился. Вторая уже знала, как именно Кенни собирается расправиться с третьим. Именно по этой причине она приказала культу отдать кластер искру маршала, чтобы она в сжатые сроки овладела тонкой заморозкой пространства. Выслушав Иру, вторая одобрила идею с цветком ликорис. Она посоветовала, как эффективнее всего его использовать, сперва поместить в специальный футляр, а затем оборвать все листья и съесть. В противном случае Кенни бы воспользовался одним из рецептов, которые описаны в свитках, что снизило бы эффект цветка. Вторая святая успокоила Иру и Кенни. Ликорис, хоть и вводит организм в состояние, подобное смерти, но источник от этого не разрушается. А раз источник цел, Ире тоже не грозит опасность, ведь ее душа привязана к источнику Кенни. Также вторая посоветовала на момент операции оставаться Ире в сапфировом зале. Это бы снизило риск внезапных негативных последствий. Ира последовала совету второй, и сейчас она с облегчением отметила, что использование цветка ликорис совершенно не повлияло на нее. И вот Кенни умер. Это произошло резко. В какой-то момент каждый из присутствующих перестал слышать его сердцебиение. Крис сглотнул, Фластер и Кластер побледнели. «Кенни умер», — прошептала Фластер. «Сосредоточьтесь на своих обязанностях», — нахмурился Крис. «Да». Фластер и Кластер напряженно ожидали пробуждения спящего прана-червя. Ира в это время тоже оставалась на стороже. Она должна была сделать первый ход, если прана-червь проснется, и атаковать его. Кенни приказал прождать 6 часов. Если за это время прана-червь в мозгу не пробудится, то в дело вступит Фердинанд. Было весьма утомительно час за часом в напряжении стоять над бездушным телом Кенни. Но Фластер и Кластер справлялись. Кенни сделал для них много добра, и они хотели в полной мере отплатить ему. Первые изменения наступили спустя 3,5 часа. Ира заметила, как в голове брата пробуждается чужой разум. Ира атаковала импульсом мозг брата, чтобы повредить тело червя. Спустя несколько секунд отреагировала Фластра. «Он просыпается!» Она приподняла ладони, из ее пальцев в голову Кенни выстрелили нити праны и вторглись в прана червя. Ира и Фластра всеми силами атаковали паразита, желая его прикончить. Кластер тоже не стояла без дела. Она положила ладонь на лоб Кенни и заморозила его мозг. Прана-червь пытался пошевелиться, но не мог, сдерживаемый техникой Кластер. Крис стоял чуть поодаль, сжимая пальцами капсулу с Фердинандом. Он ждал команды. «Он вырвался!» — воскликнула Фластер. Она ощутила, как прана-червь одним коротким всплеском праны разорвал все ее нити. Крис подскочил к телу внука и вытащил Фердинанда. Прана-червь, зная, что делать, ловко залез в ухо хозяина и пополз уничтожать врага. Ира ощутила вторжение новой личности. Фердинанд был сосредоточен и зол. Он хотел пожрать врага своего хозяина. Кластер сдвинул ладонь, убирая часть заморозки с левой стороны мозга, откуда полз Фердинанд. Два прана-червя столкнулись. Фердинанд тут же начал пожирать тело паразита. «Прочь!» Грозный незнакомый рык прогремел в головах всех присутствующих. Фердинанд, который сожрал треть паразита, отключился. Кластер и Фластер повалились на пол, потеряв сознание. Ира ощутила мощнейший удар по своему сознанию и тоже вырубилась. Один Крис выдержал удар, хоть и побледнел. Из его ушей, глаз и носа полилась кровь. Раздался треск. Висок Кенни взорвался кусками скальпа, костей и мозга. Из его головы вылетел небольшой, размером с полмизинца ребенка, темно-алый прана-червь. Он упал на пол и вбурился в землю. «Ха!» Крис резко топнул, используя технику «силовая волна». Земля потрескалась, кровать с Кенни отбросила в сторону, тела кластры-фластры швырнула в стену. Удар попал в цель. Паразит дернулся, его тело покрылось множеством порезов. Небольшой кусочек прана-червя испарился алым дымком. Но этого оказалось недостаточно. Паразит продолжил погружаться в землю. Крис подскочил и врезал кулаком по земле, пробив дыру. Он погрузил руку по самое плечо, но все, что ему удалось, это нанести еще один удар, который, к сожалению, так и не добил прана-червя. «Ушел!» — прошипел Крис. Его лицо скривилось в гримасе ярости. «Ушел!» Крис едва сдержался, чтобы не выстрелить в проделанную дыру выдыханием. Это бы точно убило Кластер и Фластеру, а тело Кенни оказалось бы сильно повреждено. Но главное, далеко не факт, что выдыхание добило бы паразита. Если бы Крис был уверен, что с помощью этой атаки точно добьет врага, он бы активировал королевского выдыхателя, жертвуя Кластер и Фластрой. Но нет, уверенности не было абсолютно. Зло выругавшись, Крис постарался успокоиться. Он вернул кровать на место и аккуратно уложил тело внука. После занялся Кластер и Фластрой. Обе оказались живы и не сильно пострадали. Поэтому он накормил их таблетками. Этого должно хватить. Через несколько минут Кластер тихо простонала и с трудом открыла глаза. Голова раскалывалась. «Что случилось?» — тихо спросила она. «Червь сбежал», — огрызнулся Крис. «Я позволил ему сбежать!» «Если его контролировал сам Третий Святой, то ничего удивительного в этом нет», — пробормотала Кластер, даже не пытаясь сесть. «Верните меня в капсулу», — попросил Фердинанд. «Мне требуется длительный сон. Когда хозяин проснется, скажите ему, что я занят сгущением камня памяти». Крис подошел к голове Кенни. Фердинанд лежал рядом с левым здоровым виском. Крис убрал его в капсулу и занялся травмами внука. Он вытащил из браслета небольшую палочку, гладкую, внешне похожую на ветвь дерева, и коснулся ее кончиком виска Кенни, направив в артефакт прану. Эта палочка – артефакт восстановления высокого качества. Он так и называется – восстановитель тела. Кенни взял его на время, заплатив за месяц использования 70 килограммами камней праны. Владелец отказывался отдавать свой артефакт за меньшую цену и потребовал заключить пакт праны, который тоже пришлось оплатить Кенни. Сомнительная ценность этого артефакта в том, что он может восстанавливать даже мертвые тела. Но для планов Кенни восстановитель тела подходил идеально. Для пронариев с рангом великого генерала и выше восстановитель бесполезен. Крис убедился этому на собственном опыте, попробовав регенерировать свои отрезанные пальцы. Крис не только использовал восстановитель тела, но и добавлял множество редких целебных праночервей. Они использовались, чтобы восполнить Кенни недостаток крови, восстановить ему кость и головной мозг. Конечно, один лишь восстановитель тела не смог бы полностью исцелить мозг. Но зато он помог вернуть его в прежнее состояние, а с остальным разберется Ликорис. Когда Крис закончил, Фластра и Кластер уже более-менее пришли в себя. «Открывай портал», — хмуро сказал Крис, убирая артефакт в браслет. «Нужно перенести тело Кенни домой. Эта комната больше не нужна. Я ее уничтожу». «Да». Кластер поморщилась из-за головной боли, но смогла создать портал. Фластра взволнованно посмотрела на Кенни, но ничего не сказала. Все, что им оставалось, — ждать.